Сизифовы труды. Чтобы отпраздновать смерть своего нелепого брата-громовержца, Сизиф закатил великий пир. Наутро его разбудила делегация раздосадованных вельмож, землевладельцев и арендаторов. Протерев глаза и прояснив больную голову кубком неразбавленного вина, Сизиф согласился выслушать, в чем дело. «Владыка, кто-то ворует наш скот! У каждого есть потери. Твои царские стада поредели тоже. Ты мудрый и хитрый царь. Наверняка тебе по силам найти виновного». Сизиф отпустил их, пообещав разобраться. У него имелась мысль, что вор — его сосед Автолик. Но как это доказать? Сизиф был хитер и сообразителен, однако Автолик — сын самого Гермеса, повелителя воров и жуликов, бога, который еще ребенком увел коров у Аполлона. От Гермеса Автолик унаследовал не только склонность забирать чужих коров, но и силы волжбы, благодаря которым его было очень трудно поймать за руку. Жулика-затейника, карманника, бродягу и любителя поживиться тем, что плохо лежит, из шекспировской «Зимней сказки» зовут Автоликом. Кроме того, скот, утраченный Сизифом и его соседями, был сплошь бурый с белым и до крайности рогатый, тогда как коровы Автолика черные с белым и совершенно безрогие. Растеряешься тут, но Сизиф не сомневался, что за этим кроется колдовство, какому Гермес научил Автолика, и тот втайне меняет окрас угнанной скотины. «Хорошо же», — сказал он себе, — «поглядим, кто окажется сильнее, дешевая волжба ублюдочного сынка бога Брайдохи или природная смекалка и ум Сизифа, основателя Коринфа, умнейшего царя на свете». Он велел, чтобы у всех его коров и у соседской скотины на копытах были вырезаны крошечными буквами слова «Меня украл Автолик». В следующие 7 ночей, как и ожидалось, местные стада продолжили редеть. На 8-й день Сизиф и главные землевладельцы нанесли Автолику визит. «Приветствую вас, друзья!» — воскликнул их сосед и жизнерадостно помахал им. «Чем обязан честью встречи?» «Мы пришли осмотреть твою скотину», — сказал Сизиф. «Пожалуйста, пожалуйста! Собрались разводить черно-белых? Мое породистое стадо одно на всю округу, неповторимое, говорят». «Ой, неповторимое это точно!» — отозвался Сизиф. «Где ж это видано? Такие копыта!» — он поднял ногу одной корове. Автолик склонился, прочел надпись, вырезанную на копыте, и бодро пожал плечами. «Ах!» — проговорил он. — Порезвились, и ладно. — Забирайте, — приказал Сизиф. Землевладельцы увели скот. Сизиф посмотрел на дом Автолика. — Сдается мне, я возьму всех твоих коров, — проговорил он. — Всех до последней телки. Он имел в виду и Амфитею, жену Автолика. Нехороший он был человек. Сизиф этот. Поругание Амфитеи породило слух, что Сизиф — настоящий отец дочери Автолика Антиклеи. Антиклея родила Лаэрта, а Лаэрт — великого героя Одиссея, он же Улисс, знаменитого, среди прочего, своим коварством и находчивостью.